Удивительный чип. Один раз вечером, когда мальчик сидел на дамбе, что-то мокрое и живое шлепнулось ему на колени. Конечно, мальчик вздрогнул. Он даже качнулся назад от испуга. Но бояться-то было нечего. На колени у него сидел зеленый лягушонок, сидел и улыбался большим веселым ртом. «Ха-ха», — отчетливо сказал лягушонок. «Ты испугался?» «Ты перепугался!» Не будем говорить, что мальчик удивился, и не будем удивляться сами, ведь история эта почти сказочная, хотя, в общем-то, совершенно правдивая. Разумеется, мальчик вначале изумленно заморгал и даже шепотом сказал: «Вот так штука!» Но тут же его встревожила другая мысль. Как бы этот незваный гость вправду не подумал, что он боится? «Чего это я буду перепугиваться?» — возразил мальчик и пожал плечами. «Ты же не тигр и не змея, и не ихтиозавр какой-нибудь». «Конечно», — весело согласился лягушонок, — «не тигр». И заметил с чуть заметной грустинкой: «Я просто маленькая лягушка. Между прочим, меня зовут Чип». Он оказался размером с наперсток, если не считать длинных задних лапок. Желтовато-серым брюшком и зеленый, как свежий тополиный листок, спинкой. Выпуклые глазки блестели, словно черные стеклянные дробинки, а широкий рот был озорным, как у первоклассника, который готов смеяться даже на уроке арифметики. «Откуда ты взялся?» — спросил мальчик. «Шлепнулся прямо как с неба, я даже не ожидал». Чип вытянул к воде крошечную переднюю лапку. «Вон оттуда. Там у меня квартира». Голосок у него был тонкий, и слова он произносил старательно, как малыш, который недавно научился говорить букву «Р». И не было в его речи лягушечьего кваканья, лишь в слове «квартира». Чип едва заметно приквакнул, но это ведь вполне простительно. «Я тебе не мешаю?» — вдруг забеспокоился Чип и шевельнулся на колени у мальчика. «Я немножко мокрый». «Сиди, сиди», — торопливо сказал мальчик. «Я же не сахарный». «А где ты научился так говорить?» «Понемножку. Я вылезал на берег и смотрел, как играют мальчики, и слушал. Я часто на них смотрел, когда мне было грустно». «А почему тебе было грустно?» — осторожно спросил мальчик. «Ну, это бывает. Я тебе потом расскажу, если мы подружимся», — сказал Чип. И добавил совсем тихо: «Если ты хочешь». «Конечно, хочу», — сказал мальчик. И они правда подружились. Им было хорошо вдвоем. Они вместе купались. Они скакали на перегонки по дамбе, и надо сказать, что мальчик не всегда оказывался впереди. Он, когда прыгал, опасался свалиться в воду, а Чип ничего не боялся и летал, как зеленая пуля. Но особенно любили они разговаривать. Начиналось это так. Чип усаживался на колени у мальчика и вежливо говорил: «Можно я задам вопрос?» Он задавал разные вопросы. И, приоткрыв широкий рот, слушал рассказы про города, про человечью жизнь, про хоккей, про марки, про кино «Неуловимые мстители» и сложную науку арифметику. Один раз он спросил: «Ты очень удивился, что я говорящий?» «Да нет, не очень», — сказал мальчик. «Бывают ведь говорящие птицы: скворцы, галки, попугаи. Почему же лягушонок не может?» «Я удивился, знаешь, когда?» «Когда увидел, что ты умный. Попугай, например, может целую речь сказать, а все равно дурак. А ты прямо как человек». «Правда?» — обрадовался Чип. «Конечно. Наверное, в воде звери умнее, чем на суше получаются. Я читал про дельфинов, которые даже с учеными разговаривают». Чип осторожно спросил: «А про говорящих лягушек ты не читал?» «Ну, про лягушек только так, про царевну-лягушку, про всяких принцев, которые сперва лягушатами были, про лягушку-путешественницу. Чип вздохнул, надув брюшко. «Это мы проходили, принцы и царевны, они потом превращались в человеков. Это хорошо, но это сказки». «Проходили?» — удивился мальчик. «У вас есть школа?» «А как же? Надо же учиться, как себя вести, чтобы тебя не слопала щука или не унесла чайка. А еще есть класс хорового пения, только я туда не хожу». Он помолчал и вдруг добавил: «А лягушка-путешественница? Дура!» Мальчик не спорил. Ему почему-то стало жаль Чипа. «Зачем она разоралась, когда утки несли ее по воздуху?» — сердито спросил Чип. «Сама виновата, что свалилась в болото. Я бы ни за что не киркнул, хоть и говорящий». Чип еще помолчал и добавил голосом первоклассника, который долго плакал и, наконец, успокоился: «Ведь она могла попасть в южные моря». Мальчик почувствовал, как часто бьется крошечное сердечко лягушонка. «А тебе хочется в южные моря?» — не то спросил, не то просто сказал он Чипу. Чип снова вздохнул. «Там Африка», — шепотом проговорил он. «Там приключения, коралловые острова, и там тепло. Там не надо спать зимой, а у нас все лягушки спят зимой, а я не люблю, мне даже во сне холодно, хотя я и приспосабливаюсь». «У тебя, Чип, слишком горячая, не лягушачья кровь», — задумчиво сказал мальчик. Считалка. Они сидели допоздна. Яркая звезда, та самая, что загоралась раньше других, уже давно светила над мачтами. Мальчик любил эту звезду и знал ее певучее название. Он слышал где-то, что у каждого моряка должна быть своя звезда, и выбрал себе эту. Она была теплая и ясная, как маленькое солнышко. Оказалось, что Чип тоже любит ее. «Когда я смотрю на эту звезду, я совсем забываю, что я лягушонок», — сказал однажды Чип. «Мне кажется, что ничего не надо бояться. Мне даже кажется, что я увижу южные моря, если очень захочу. А потом, когда звезды нет, я сразу вспоминаю, что я маленький смешной Чип», — закончил он и коротко вздохнул несколько раз подряд. «Но ты совсем не смешной», — возразил мальчик. «Ты красивый, ловкий такой и быстрый, и ты смелый. Ну, маленький, конечно». «А что здесь такого? Вот бегемот, например, большой. А какой от этого толк? Лежит в своем болоте или в реке и хрюкает, как свинья, от удовольствия, и ничего ему не хочется». «А чего же ему хотеть?» — удивился Чип. «Он и так живет в Африке, где пальмы, джунгли, львы и приключения». «Ну какие там приключения у бегемота? Ему лишь бы брюхо набить, а пальмы для него все равно, что для нас эти тополя на берегу». «А ему не хочется увидеть эти тополя?» — недоверчиво спросил Чип. «Ведь нам-то очень надо увидеть пальмы». «Нет, ему только хочется быть сытым, вот и все». «Такой большой и такой дурак», — сказал Чип с грустным недоумением. «А ты думал, среди больших не бывает дураков?» Чип не ответил. Он опять неподвижно смотрел на звезду, и она отражалась в его глазах золотыми точками. Эта звезда была громадным огнедышащим шаром, чужим неизученным солнцем, которое висело в далекой от нашего солнца черной пустоте. Может быть, вокруг этого ослепительного шара летали голубые и зеленые свои шарики планеты, и, может быть, на них жили и мечтали о дальних морях свои мальчики и лягушата. И жили бегемоты. Но это ничего не значило. Здесь, на Земле, дальняя звезда была нужна двум друзьям, и поэтому принадлежала им.